Говорят, что я влюблен в гитару, восхищаюсь звуками ее. Острыми рукой своей касаясь, чувствую души ее тепло. В руки взял ее, и песня льется. Звонко так звучит ее струна. На душе легко она смеется, если грустно мне, грустит она. Если грустно мне, грустит она. Но бывает вдруг она строптива, рвутся струны береги сие. Без души поешь, она ленива. Все в мозолях от нее. Без души поешь, она ленива. Пальцы все в мозолях от нее. Чехол ее не раз я, грустно расставаться было с ней. Годы пролетают не напрасно, воскрешая память светлых.